за шутки?» — вскрикиваю я, пытаясь сохранить самообладание. «Где ты была?» — спокойно спрашивает он. «Я 2 часа ездил, пытался тебя найти». «Что? Что? Зачем?» «Если это правда, почему он просто не предложил отвезти меня домой? И как я не сообразила попросить его, узнав, что он не пьет?» «Не думаю, что гулять ночью в одиночестве — это хорошо». И поскольку я не могу больше выносить его выходки, и потому что Стеф неизвестно где, а я в комнате наедине с ним, с человеком, который действительно представляет для меня опасность, меня разбирает смех. Это странный, дикий и прерывистый смех. Я смеюсь не потому, что мне смешно, а потому что я не могу ничего поделать. Хардин хмурит брови, мрачно глядя на меня, отчего я хохочу еще сильнее. «Уходи! Просто уходи, Хардин!» Он смотрит на меня и проводит рукой по волосам. «За то недолгое время, что я знаю этого странного человека, Хардина Скотта, я успела выучить, что этот его жест означает волнение или неловкость. Сейчас, по всей видимости, и то, и другое». «Тереза, я...» Но его слова прерывает ужасный стук в дверь и крики: «Тереза! Тереза, милая, открой сейчас же!» «Мама». Это она. В 6 часов утра, когда в моей комнате находится парень. Я действую автоматически, так как привыкла, когда сталкивалась с мамой в гневе. «Господи! Хардин, прячься в шкаф!» — шепчу я, дернув его с кровати с силой, удивившей нас обоих. Он смотрит на меня сверху вниз с усмешкой. «Я не полезу в шкаф. Ты совершеннолетняя». Я знаю, что он прав, но он не знает мою мать. Я издаю отчаянный стон, а мама снова колотит в дверь. Спокойствие, с которым Хардин скрещивает на груди руки, ясно дает мне понять, что я не заставлю его спрятаться. Поэтому, взглянув в зеркало, растираю мешки под глазами, хватаю зубную пасту, размазываю немного на языке, чтобы скрыть запах водки, перебивающий даже запах кофе. Может, она не учует спиртное в этой смеси запахов. Я уже готова приветливо улыбнуться, но, открыв дверь, обнаруживаю, что мама не одна. Рядом с ней — Ной. Конечно же, тут как тут. Мама в ярости. А Ной, кажется, обеспокоен, уязвлен. «Привет. Что вы тут делаете?» — спрашиваю я. Но мать, оттолкнув меня, идет прямо к Хардину. Ной бесшумно проскальзывает в комнату следом, делегируя ей инициативу. «Так вот, почему ты не отвечала на звонки? Потому что у тебя тут этот...» Она машет рукой в сторону Хардина. «Этот разрисованный лузер! В 6 утра в твоей комнате!» Моя кровь закипает. Обычно я и так робкая и еще больше пугаюсь, когда она сердится. Мама никогда меня не била, но никогда не стеснялась указывать на мои недостатки. «Что ты нацепила, Тесса? Тебе надо еще причесаться, Тесса. Я думаю, твои оценки могли бы быть лучше, Тесса». Я устала от постоянного давления с ее стороны. Но и тем временем просто стоит, глядя на Хардина, и мне хочется выгнать их обоих, точнее, всех троих. Маму за то, что обращается со мной как с ребенком, Ноя за то, что наябедничал на меня, Хардина просто за то, что он Хардин. «Значит, вот чем вы занимаетесь в колледже, юная леди. Не спишь по ночам и водишь в комнату парней? Бедный Ной за тебя волнуется. Мы едем в такую даль и видим, как ты увиваешься за первым попавшимся парнем!» — кричит она, а мы с Ноем вздыхаем одновременно. «На самом деле, я только что пришел, и она ничего плохого не делала», — говорит Хардин, и я замираю. Он понятия не имеет, во что встревает. С другой стороны, он непоколебим, как скала, а она неостановима, как ветер. Это будет неплохая схватка. Подсознание подсказывает, что неплохо было бы сейчас взять пакет попкорна и, заняв место в первом ряду, полюбоваться этим шоу. Мать меняется в лице. «Что? Что? Я, кажется, не с тобой разговариваю. Я даже не знаю, кто ты и что ты делаешь в комнате моей дочери». Хардин молча принимает этот удар. Просто стоит и на нее смотрит. «Мама!» — шеплю я сквозь зубы. Не знаю, почему я защищаю Хардина. Может быть, потому, что то, что мать говорит сейчас о нем, слишком похоже на то, что я сама думала после первой встречи. Но и смотрит на меня, потом на Хардина, потом снова на меня. Что бы он сказал, если б знал, что мы целовались? Ощущение поцелуя еще слишком свежо, я вспыхиваю при одной мысли о нем. «Тесса, ты не в себе. Я чувствую, от тебя пахнет спиртным. Полагаю, это его влияние и влияние твоей замечательной соседки». Палец указывает на Хардина. «Мне 18, мама. Раньше я никогда не пила, и сейчас ничего плохого не делаю. Я поступаю так же, как и все студенты колледжа. Мой телефон разрядился. Извини, что вам пришлось приехать, но со мной все в порядке». Тут на меня накатывает усталость, и я сажусь на край кресла. Мама видит, что я совсем разбита, и меняет тон. Она же не чудовище, в конце концов. Спрашивает Хардина. «Молодой человек, не могли бы вы оставить нас ненадолго?» Он смотрит на меня, как бы спрашивая согласие. Я киваю, и он, кивнув в ответ, выходит из комнаты. Но и сразу же закрывает за ним дверь. Он все время не отрывал от Хардина глаз. Это так странно. Мы с Хардином против мамы и моего парня. Так или иначе, я знаю, он дождется за дверью, пока они не уедут. Следующие 20 минут мама, сидя на кровати, читает нотацию. Она так волнуется за меня, что я потеряю возможность получить высшее образование, и она не хочет, чтобы я снова пила. Она напоминает, что ей не нравится моя дружба со Стеф, Хардином и такими, как он. Заставляет дать обещание, что я не буду с ними общаться. И я обещаю. С Хардином, по крайней мере, точно не буду общаться после этого вечера. К тому же я не собираюсь ходить со Стеф на вечеринке, так что мама не узнает, дружу я с ней или нет. Наконец она встает и хлопает в ладоши. «Раз уж мы здесь, пойдем позавтракаем и, возможно, походим по магазинам». Я киваю, и стоящий на посту у двери Ной улыбается. Это неплохо. Я покоряюсь. Мысли еще немного путаются от спиртного и усталости, но домашняя обстановка, кофе и мамина лекция действуют на меня отрезвляюще. Я иду к двери, но останавливаюсь от маминого многозначительного кашля. «Тебе надо переодеться и немного привести себя в порядок», — снисходительно улыбается она. Достаю чистую одежду из тумбочки, поправляю макияж, но открывает нам дверь, и мы все трое видим Хардина. Он сидит на полу, прислонившись к двери напротив. Когда он смотрит на меня, Ной крепко хватает меня за руку, будто стараясь защитить от этого взгляда. Но мне почему-то не хочется, чтобы он меня держал. Что со мной? «Мы собираемся съездить в город», — говорю я Хардину. Он качает головой, будто отвечая самому себе на какой-то невысказанный вопрос. Первый раз я вижу его расстроенным, даже несколько страдающим. «Он над тобой издевался», — напоминаю я себе. «Это правда, но я все равно чувствую себя виноватой, когда Ной тянет меня прочь, а мама так победно улыбается Хардину, что он отворачивается». «Не нравится мне этот парень», — говорит Ной, и я киваю. «Мне тоже», — шепчу я. «Но я знаю, что это неправда». Глава 21. Завтрак с Ноем и мамой мучительно долгий. Мама постоянно напоминает мою безумную ночь и каждые 5 минут спрашивает, неплохо ли мне. Конечно, ночь была ужасная, но не стоит говорить о ней постоянно. Сколько можно? Я знаю, мама обо мне заботится, но сейчас она еще назойливее, чем раньше. Впрочем, возможно, неделя, проведенная в колледже, дала мне возможность взглянуть на все со стороны. «Куда мы пойдем?» — спрашивает Ной, пережевывая блинчик. Рассеянно пожимаю плечами. Хочу пойти куда-нибудь, но только с ним вдвоем. Я бы с удовольствием провела с ним время. Нужно объяснить, что не стоит рассказывать маме обо всем, что происходит в моей жизни, особенно о таких отрицательных моментах, как прошлая ночь. И если мы пойдем вдвоем, поговорить об этом будет проще. «Можем пойти в торговый центр неподалеку. Я там еще не была», — отвечаю, быстро проглатывая последние куски тоста. «Ты еще не думала о подработке?» «Пока не знаю. Может, в книжном магазине. Хочу найти стажировку, что-нибудь связанное с издательством или написанием статей», — сообщаю я и получаю в ответ гордую улыбку мамы. «Было бы здорово, если бы ты подрабатывала где-нибудь, пока не окончишь колледж и не устроишься на полный день», — говорит она, улыбаясь. Я говорю, скрывая сарказм. «О, да, было бы превосходно». Но Ной улавливает интонацию и заговорщически берет меня за руку под столом. Я облизываю вилку. Холодный металл напоминает мне о колечке в губе Хардина. На минуту я замираю. Ной чувствует это и вопросительно на меня смотрит. Мне нужно перестать думать о Хардине. Я улыбаюсь Ною и тянусь к нему, чтобы поцеловать. После завтрака мама отвозит меня в Бентон-молл, огромный торговый центр. Народу в нем полно. «Я собиралась зайти в Нордстром, так что позвоню вам, когда освобожусь», — говорит мама, и я с облегчением вздыхаю. Ной снова берет меня за руку, и мы идем мимо магазинов. Он рассказывает мне о пятничном футбольном матче, в котором он забил решающий гол. Я внимательно его слушаю и соглашаюсь, что это здорово. «Ты сегодня хорошо выглядишь», — говорю я ему, и Ной улыбается. Его улыбка совершенна. На нем темно-бордовый свитер, брюки цвета хаки и туфли. Да, он действительно носит именно такие туфли, о которых говорил Хардин, но они ему идут и хорошо смотрятся. «Ты тоже, Тесса», — отвечает он, и меня передергивает. «Может, я и жестока, но Ной слишком наигранно, слишком слащаво делает мне комплимент. Хардин сказал бы это искренне. Черт, Хардин!» Отчаянно желая отвлечься от мистера грубость, тяну Ноя к себе за воротник свитера. Но когда я хочу его поцеловать, он, смеясь, отстраняется. «Что ты делаешь, Тесса? Все смотрят». Он кивает на компанию взрослых, примеряющих солнечные очки. Я игриво пожимаю плечами. «Не смотрит. А даже если и так?» Я и вправду не смотрю по сторонам. Обычно я тоже обращаю внимание на других, но сейчас мне очень нужно, чтобы он меня поцеловал. «Поцелуй меня, пожалуйста», — практически умоляю я. Должно быть, Ной замечает в моих глазах отчаяние, потому что наклоняется ко мне и целует. Он делает это не спеша и нежно. Его язык не касается моего, но это приятно. Я чувствую знакомое тепло, ожидаю, что этот поцелуй воспламенит меня, но ничего подобного не происходит. Я не могу сравнивать Ноя с Хардином. Ной мой парень, и я его люблю. А Хардин — просто случайный эпизод. Он спит с кучей девчонок. «Что с тобой?» — шутливо спрашивает Ной, когда я пытаюсь отстраниться. Я фыркаю. «Ничего, просто я скучала по тебе», — отвечаю я. «Да, и еще я изменила тебе прошлой ночью», — добавляет внутренний голос. Игнорируя его, я продолжаю. «Ной, не мог бы ты прекратить докладывать маме, чем я занимаюсь? Ты ставишь меня в неловкое положение. Мне нравится, что вы с ней так близки, но когда вы обо мне сплетничаете, я чувствую себя маленькой девочкой». «Тесс, прости. Я просто беспокоился о тебе. Обещаю, это не повторится, честно». Ной кладет руку мне на плечо, целует в лоб, и я ему верю. Остаток дня проходит лучше, чем утро, в основном потому, что я еду с мамой в парикмахерскую и стригусь. Раньше волосы у меня были до лопаток, а стрижка придает объема и выглядит лучше. Всю обратную дорогу Ной осыпает меня комплиментами, и я чувствую себя отлично. Прощаюсь с ним и мамой возле двери, в очередной раз пообещав держаться от парней с татуировками на расстоянии не меньше 100 километров. В комнате, к моему разочарованию, никого нет. Хотя я не уверена, что хотела бы видеть Стеф или кого-либо еще. Даже не сняв туфли, валюсь на кровать. Я слишком устала. Мне нужно немного поспать. Сплю всю ночь напролет и еще полдня. Когда я просыпаюсь, Стеф лежит на соседней кровати. Ухожу по делам, а когда возвращаюсь, ее уже нет. В понедельник утром Стеф все еще нет, и я чувствую сильное желание наверстать то, чем она занималась в выходные. Глава 22. Прежде чем отправиться на первую лекцию, как обычно, захожу за кофе. В кафе меня с неизменной улыбкой ждет Лэндон. Только мы успели поздороваться, нас прервала девушка, которая хотела узнать, как куда-то пройти, и мы упустили шанс поболтать вплоть до конца учебного дня. До окончания лекции, которую я одновременно и ждала, и боялась. «Как выходные?» — спрашивает Лэндон, а я в ответ лишь страдальчески мычу. «Ужасно. Просто ужасно. Ходила на вечеринку со Стеф», — отвечаю я, и он корчит рожу и смеется. «Уверена, у тебя все прошло гораздо лучше. Как Дакота?» Услышав «Дакота», Лэндон улыбается до ушей, а я понимаю, что не сказала, что виделась в субботу с Ноем. Лэндон рассказывает, что Дакота поступила в нью-йоркскую балетную труппу. Он за нее страшно рад. Я же представляю, как загораются глаза Ноя, когда он рассказывает обо мне. Мы идем на лекцию, и Лэндон рассказывает, как его родители разволновались, что он приехал, но я так занята поиском нужной аудитории, что почти не слушаю. Заходим туда. Место Хардина пустует. «А не будет сложности из-за того, что Дакота теперь очень далеко?» — успеваю спросить я перед тем, как мы занимаем места. «Ну, мы и сейчас далеко друг от друга, но все нормально. Я, правда, желаю ей успеха, и если для этого нужно быть в Нью-Йорке, я хочу, чтобы она была там». Входит профессор, и мы замолкаем. «Где Хардин? Он же не станет прогуливать занятия, только чтобы не встречаться со мной, правда?» Мы погружаемся в «Гордость и предубеждение», замечательную книгу, которую, я считаю, должен прочесть каждый, и я сама не замечаю, как проходит занятие. «Ты подстриглась, Тереза?» Оборачиваюсь и вижу Хардина. Они с Лэндоном обмениваются быстрыми взглядами, а я думаю, что ответить. Он же не станет говорить о той ночи при Лэндоне. Но по ямочкам на его щеках, глубоким, как никогда, понимаю... Да-да, но он будет говорить об этом. «Привет, Хардин». «Как выходные?» — насмешливо спрашивает он. Я тяну Лэндона за руку. «Хорошо. Пока!» — нервно кричу я, и Хардин смеется. Когда мы выходим на улицу, Лэндон спрашивает. «Что это было?» «Наверное, что я веду себя неестественно». «Ничего. Просто Хардин мне не нравится». «Ну, вы хотя бы не так часто видитесь». «Это что-то странное. Почему он со мной об этом говорит? Он что-то знает?» «Ну да, слава богу». Это все, что я могу ответить. Некоторое время Лэндон молчит. «Я не собирался об этом говорить, потому что не хочу с ним связываться. Но...» Он нервно улыбается. «Папа Хардина встречается с моей мамой». «Что? Что?» «Папа Хардина...» «Да, да, я поняла. Значит, его отец живет тут? Но Хардин... Я-то думала, он из Англии. А если тут живет его отец, почему он не живет с ним?» Засыпаю Лэндона вопросами, не могу остановиться. Он кажется смущенным, но не таким нервным, чем минуту назад. «Он из Лондона. Его отец и моя мама живут недалеко от кампуса. Но Хардин с отцом не в очень хороших отношениях. Поэтому, пожалуйста, не давай ему понять, что ты в курсе. Мы и так недолюбливаем друг друга». Я киваю. «Конечно, без проблем. У меня есть 1000 вопросов, но я молчу». Мой друг возвращается к рассказу о Дакоте, и глаза его вспыхивают при каждом упоминании о ней. Когда я возвращаюсь в комнату, Стеф еще не пришла. Ее занятия кончаются на 2 часа позже, чем у меня. Достаю было учебники и тетради, но потом решаю позвонить Ною. Он не берет трубку, и я начинаю серьезно жалеть, что он не учится со мной на одном курсе. Многое было бы удобнее и проще. Мы могли бы готовиться к занятиям или смотреть вместе кино. В то же время понимаю, я думаю так потому, что меня гложет вина за то, что я целовалась с Хардином. Ной очень хороший, он не заслуживает того, чтобы его обманывали. Мне очень повезло, что он есть в моей жизни. Он всегда со мной и знает меня лучше всех. Мы знаем друг друга почти всю жизнь. Когда его родители переехали на нашу улицу, я была в восторге. Наконец-то появился мой ровесник, с ним можно гулять. Радость только усилилась, когда я познакомилась с Ноем и поняла, что мы родственные души. Мы вместе читали, смотрели фильмы и сажали растения в маминой теплице. Теплица всегда была моим убежищем. Когда папа напивался, я пряталась в ней, и никто, кроме Ноя, не знал, где я. Ночь, когда папа ушел от нас, была ужасной. Позже мама отказывалась ее вспоминать. Разговор о ней разрушил бы ту эмоциональную крепость, которую мама возвела вокруг себя. Однако мне иногда хотелось это вспоминать. Несмотря на то, что я ненавидела отца за вечные пьянки и за то, что он бил маму, я чувствовала в нем сильную внутреннюю потребность. В тот вечер, спрятавшись в теплице, я слышала крики и ругань, затем звон разбитого стекла на кухне. А затем, когда все стихло, шаги. В ужасе я подумала, что ищет меня отец, но это был Ной. Никогда больше я не испытывала такого облегчения, как тогда, когда его увидела. С тех пор мы были неразлучны. За долгие годы это стало чем-то большим, чем дружба. Мы никогда не встречались с кем-то еще. Я пишу Ною, что люблю его, и решаю подремать перед учебой. Я сверяюсь с ежедневником и решаю, что могу себе позволить 20 минут сна. Не проходит и 10 минут, как меня будет стук в дверь. «Должно быть, это Стеф забыла ключи», — думаю я и открываю. «Конечно, это не она. Это Хардин». «Стеф еще не вернулась», — говорю я и возвращаюсь на кровать, оставляя дверь открытой. Удивительно, он даже потрудился постучать, хотя Стеф дала ему запасной ключ на случай, если потеряет свой. Надо поговорить с ней об этом. «Я могу подождать», — говорит он и плюхается на кровать Стеф. «Как хочешь», — бормочу я, не обращая внимания на его усмешку, натягиваю на себя одеяло и закрываю глаза. Точнее, стараюсь не обращать внимания. Не могу же я заснуть, когда Хардин в комнате. Однако лучше притвориться спящей, чем вести неприятный разговор, который нам предстоит. Я пытаюсь не обращать внимания на легкое постукивание костяшками по кровати Стеф до тех пор, как срабатывает мой будильник. «Собираешься куда-то?» — спрашивает он, и я закатываю глаза, хотя он меня и не видит. «Нет, просто решила 20 минут поспать», — отвечаю я и сажусь. «Ты поставила будильник, чтобы проснуться через 20 минут?» — иронически уточняет он. «Да, именно. А тебе какое дело?» Я аккуратно раскладываю учебники согласно расписанию предметов и подписываю все тетради. «У тебя навязчивое состояние, что ли?» «Нет, Хардин. Не все сумасшедшие, кому нравится порядок. В пунктуальности нет ничего плохого», — отрезаю я. Конечно, он смеется. Я отворачиваюсь от него, но краем глаза замечаю, как он приподнимается с кровати. «Пожалуйста, не подходи ко мне. Пожалуйста, не подходи». Он нависает надо мной и смотрит на то, чем я занимаюсь. Потом хватает тетрадь по литературе, рассматривая ее с преувеличенным вниманием со всех сторон, как музейный экспонат. Я пытаюсь отнять конспекты, но он, вот назойливый придурок, поднимает их над своей головой, и я стою и тщетно тянусь за ними. Затем бросает бумажки вверх, и они в беспорядке рассыпаются по полу. «Немедленно собери!» — требую я. Он ухмыляется и, приговаривая «конечно-конечно», хватает лекции по социологии и делает с ними то же самое. Я вскакиваю, чтобы собрать их, прежде чем он на них наступит, но это его только забавляет. «Хардин, хватит!» — кричу я, но он расправляется со следующей тетрадкой. В ярости я отталкиваю его от своей кровати. «Хочешь сказать, кто не любит порядок, тот ни к чему не способен?» — спрашивает он со смехом. «Почему обязательно надо мной смеяться?» «Нет!» — кричу я и толкаю его снова. Он делает шаг ко мне и, схватив за запястье, отталкивает к стене. Его лицо всего в нескольких сантиметрах от меня, и я чувствую, как тяжело он дышит. Хочу крикнуть, чтобы он от меня отстал, чтобы ушел. Хочу заставить его собрать мои записи. Я хочу дать пощечину, заставить его убраться. Но не могу. Я замираю у стены, загипнотизированная огнем, горящим в его зеленых глазах. «Хардин, пожалуйста». Единственные слова, которые я могу сказать. Они слишком мягкие. Я не уверена, прошу ли его уйти или поцеловать меня. Никак не могу унять дыхание, чувствую его возбуждение, его грудь движется мощными толчками. Секунды растягиваются в часы. Наконец он убирает одну руку, но вторая рука такая большая, что удерживает оба мои запястья. Мгновение мне кажется, что он меня ударит. Но его рука движется к моей щеке, и он нежно заправляет мои волосы за ухо. Чувствую его пульс, когда он приближает губы к моим, и в моей груди полыхает пожар. Это ощущение, по которому я так тосковала. Я хотела бы чувствовать этот пожар вечно. Заставляю себя не думать ни о том, почему я вновь его целую, ни о тех гадостях, что он потом наговорит. Я сосредотачиваюсь лишь на том, как он прижимается ко мне, как отпускает мои руки, прижав меня к стене, и на знакомом мятном привкусе его губ. Обвиваю руками его широкие плечи, и наши языки соединяются. Он соединяет руки на моей талии и поднимает меня. Поразительно, что мое тело знает, как реагировать на его движение. Я запускаю пальцы в его волосы и нежно потягиваю их, когда он несет меня обратно к кровати. Голос разума внезапно напоминает, что это плохая идея, но я не обращаю на него внимания. На этот раз я не могу остановиться. Я тяну Хардина за волосы сильнее, и у него вырывается нежный стон. Отвечаю таким же стоном, и эти звуки прекраснее всех на свете. Это самые страстные звуки, которые я слышала, и я знаю, что сделаю все, чтобы услышать их снова. Он садится на мою кровать так, что я оказываюсь у него на коленях. Покачиваюсь вперед и назад вдоль его бедер, и хватка становится крепче. «Чёрт!» — выдыхает он, и я впервые чувствую, как у мужчины возникает на меня эрекция. Как далеко я позволю ему зайти? Я задаю себе этот вопрос и не могу ответить. Он нащупывает полы моей блузки и стягивает ее с меня через голову. Не могу поверить, что позволяю ему это делать, но не могу остановиться. Хардин прерывает наш страстный поцелуй, чтобы стянуть с меня одежду. Его взгляд встречается с моим, затем скользит вниз, к груди. Он закусывает губу. «Ты такая сексуальная, Тесс!» Мне никогда не нравились подобные комплименты, но Хардин говорит это особенно, очень чувственно. Я никогда не покупала шикарное нижнее белье, потому что никто, буквально никто его не видит. Но сейчас мне хотелось бы иметь что-то покруче моего обычного черного бюстгальтера. Он, наверное, видел любые бюстгальтеры, напоминает назойливый внутренний голос. Чтобы отогнать подобные мысли, начинаю быстрее двигаться у него на коленях. Он тянет меня за талию к себе, и мы касаемся друг друга телами. Кто-то дергает дверную ручку. Я вскакиваю с колен Хардина, как ужаленная, и хватаюсь за блузку. Транс, в котором я пребывала, моментально рассеивается. Стеф перешагивает через порог и застывает с открытым от изумления ртом при виде меня и Хардина. Я красная, как рак, но я знаю, что это не только от смущения, но и от того, что Хардин заставил меня почувствовать. «Я что-то пропустила? Черт побери!» — выдыхает Стеф, оглядывая нас, улыбаясь во весь рот. В ее глазах нескрываемый восторг. «Ничего особенного», — отвечает Хардин, поднимаясь. Он идет к двери и исчезает, не оглядываясь, оставив меня задыхающейся от смущения под смешки Стеф. «Что за фигня?» — спрашивает она, закрывая лицо в притворном ужасе. Но Стеф распирает от любопытства, и она не может молчать. «Ты и Хардин? Ты и Хардин собирались поразвлечься?» Я отворачиваюсь к столу, сделав вид, что просматриваю конспекты. «Нет, разумеется, нет, мы не собирались трахаться», — отвечаю я. «Ведь это так?» «Нет, мы просто пару раз поцеловались, вот и все. Да, он снял с меня блузку, пока я терлась об него, сидя у него на коленях, но мы не собирались трахаться в обычном смысле этого слова». «У меня же есть парень, помнишь?» Она придвигается ко мне. «Так, но это не значит, что ты не можешь трахнуться с Хардином. Просто не верится. Мне казалось, вы друг друга ненавидите. Ну, Хардин всех ненавидит. Но я думала, тебя он ненавидит даже больше, чем обычных людей». Она смеется. «Тогда хоть как так получилось?» Я сажусь на ее кровать и лохмачу волосы. «Не знаю. В общем, в субботу, когда ты уехала с вечеринки, я оказалась в его комнате, потому что один гад пытался меня изнасиловать, а потом я поцеловала Хардина. Мы обещали, что не будем больше об этом говорить, На сегодня он пришел и начал обнимать меня, но не больше. Я показываю на кровать, но Стеф только еще шире ухмыляется. Он стал разбрасывать мои вещи. Я его толкнула, а потом... В общем, мы оказались на кровати. В пересказе звучит ужасно. Я действительно потеряла голову, как говорит моя мама. Закрываю лицо руками. Как я могла снова так поступить по отношению к Ною? «Вау, классно!» — говорит Стеф, и я опять закатываю глаза. «Нет, это ужасно и неправильно. Я люблю Ноя, а Хардин — болван. Я не хочу быть его очередной победой». «Ты могла бы многому научиться у Хардина, в смысле секса?» Вылупляю глаза. «Она что, серьезно? Неужели она сама делала что-то подобное? И, может быть, с Хардином?» «Нет, я ничему не собираюсь учиться у Хардина или у кого-то еще, кроме Ноя», — отвечаю я. «Не могу себе представить себя и Ноя, занимающихся чем-то подобным. В памяти всплывают слова Хардина. «Ты такая сексуальная, Тесс». Но и никогда не говорил мне такого. Да и никто раньше не называл меня сексуальной. Мои щеки вспыхивают, когда я это вспоминаю. «А ты?» — спрашиваю я, немного помявшись. «С Хардином? Нет». Чувствую, что у меня на душе становится легче от ее ответа. Она продолжает. «У меня не было секса с ним. Была пара попыток, когда только мы познакомились. Но все каких-то неловких. Ничего не вышло. Примерно неделю мы были чуть больше, чем друзьями». Она говорит так, что я понимаю, это не слишком важный эпизод в ее жизни, но все равно не могу подавить поднимающуюся ревность. «А чуть больше?» — уточняю я. Во рту у меня пересыхает, и я внезапно раздражаюсь на Стеф. «Да ничего особенного. Так, несколько раз жесткий петинг, тискали друг друга там и сям. Ничего серьезного». Отвечает она, и мое сердце ноет. Я не удивлена, конечно, но лучше бы было не спрашивать. «И много у Хардина таких чуть больше, чем друзей?» Я не хочу слышать ответ, но не могу не спрашивать. Стеф фыркает и садится напротив меня. «Да, хватает. То есть не то чтобы сотни, но он довольно шустрый парень». Я понимаю, что она видит реакцию на ее рассказ и пытается подсластить пилюлю. Мысленно я в сотый раз принимаю решение держаться от Хардина подальше. Не хочу быть чьей-то чуть больше, чем подругой. Никогда. Он не обманывает и не использует девчонок. По большей части они сами на него вешаются, но он им сразу дает понять, что не будет с ними встречаться, — говорит она. Я помню, она уже это говорила. Почему он ни с кем не встречается? Почему я не могу не задавать эти вопросы? «По правде сказать, не знаю». «Слушай», — говорит она с беспокойством, — «думаю, с Хардином неплохо развлечься, но мне кажется, для тебя это может кончиться печально. Если ты не уверена, что сможешь контролировать свои чувства, я бы держалась от него подальше. Я видела много девушек, которых он бросил, и это не очень приятно». «Поверь, у меня нет к нему никаких чувств. Не знаю, о чем я думала». Смеюсь я, надеясь, что это звучит искренне. Стеф кивает. «Ну ладно. А много было проблем с мамой и Ноем?» Я рассказываю о нотации, умолчав о части, в которой мне не рекомендовали с ней дружить. Остаток вечера мы проводим, болтая о занятиях, Тристане, обо всем подряд, кроме Хардина. Глава 23. На следующий день перед занятиями встречаюсь с Лэндоном в кафе. Надо уточнить задание по социологии. Я битый час собирала конспекты после выходки Хардина. Я хочу рассказать Лэндону, но боюсь, что он неправильно меня поймет, особенно теперь, когда я знаю о родителях Хардина. Лэндон наверняка много знает, и я постоянно удерживаю себя от вопросов. Вообще, меня не волнует, что там делает Хардин. День пролетает быстро. Наступает время лекции по литературе. Как обычно, Хардин садится сзади. Но сегодня он, кажется, вообще не намерен смотреть в мою сторону. «Сегодня мы заканчиваем обсуждать гордость и предубеждение», — говорит профессор. Надеюсь, все с удовольствием его прочитали, и поскольку вы знаете финал романа, он и станет темой сегодняшней дискуссии. Ее тема — использование Джейн Остин элементов, позволяющих предопределить сюжет. Позвольте спросить, ожидали ли вы во время чтения, что они с Дарси в итоге будут вместе? Несколько человек что-то невнятно бормочут, кто-то шуршит страницами книги, видимо, пытаясь сходу найти там ответ. И только мы с Лэндоном, как всегда, поднимаем руки. «Мисс Янг?» — профессор указывает на меня. «Когда я читала этот роман в первый раз, я сильно сомневалась, что в конце концов они будут вместе. Даже теперь, когда я прочитала его уже 10 раз, я все еще в этом не уверена. Мистер Дарси слишком жесток и говорит такие неприятные вещи о Элизабет и ее семье, что я не уверена, сможет ли она его простить, не говоря уж о том, чтобы полюбить». Лэндон кивает мне, и я улыбаюсь. «Это приманка», — раздается в тишине голос. Голос Хардина. «Господин Скотт, хотите что-то добавить?» — спрашивает профессор, весьма удивленный участием Хардина. «Конечно. Я сказал, что это приманка. Женщины хотят того, чего у них нет. Именно грубое отношение мистера Дарси привлекло Элизабет. Значит, было очевидно, что в конце они будут вместе», — произносит Хардин, после чего с видом полнейшего безразличия рассматривает ногти. «Не правда, что женщины хотят того, чего не имеют? Мистер Дарси был так жесток с ней, потому что был слишком горд, чтобы признать, что любит ее. После того, как он прекратил себя так вести, она увидела, что он действительно ее любил». Говорю я гораздо громче, чем хотела бы. Намного громче. Осматриваюсь. Оказывается, что все смотрят на меня и Хардина. Хардин фыркает. «Не знаю, с какими парнями ты обычно сталкивалась, но я считаю, что если бы он ее любил, он не был бы с ней так груб. Единственная причина, по которой он даже попросил ее руки, это потому, что она слишком крепко в него вцепилась», — говорит он с акцентом, и мое сердце падает. В конце концов, я узнала, что он думает на самом деле. «Она в него не вцепилась!» Она думала, что он добр, а он манипулировал ею и пользовался ее слабостью, — кричу я. В аудитории наступает полная, абсолютная тишина. Лицо Хардина перекошено гримасой злости, и я думаю, мое тоже. «Он манипулировал ею? Прочти еще раз! Она... Я имею в виду, ей наскучила ее унылая жизнь. Ей нужны были сильные ощущения, и, конечно, она в него вцепилась», — кричит он, схватившись руками за край стола. «Тогда, если бы он не был таким кобелем, он мог бы все это прекратить после первой же встречи и больше не появляться в ее доме!» Тут я осознаю, что мы находимся в центре внимания. В аудитории хихиканье и шепот. «Замечательно, какая оживленная дискуссия. Думаю, на сегодня мы оставим эту тему», — начинает профессор, но я, схватив сумку, выбегаю из аудитории. В коридоре слышу сердитый голос Хардина позади себя. «На этот раз ты не убежишь, Тереза!» Вылетаю на улицу и пересекаю лужайку, приближаясь к перекрестку. Он догоняет меня и хватает за руку, но я вырываюсь. «Почему ты всегда так хватаешь меня? Попробуй меня еще раз так схватить, и я тебя ударю!» — кричу я. Я удивляюсь, как резко вышло, но с меня достаточно всей этой фигни. Он снова хватает меня, но я не могу выполнить свою угрозу. «Чего ты хочешь, Хардин? Показать мне, какая я жалкая? Поиздеваться надо мной? Свести меня с ума? Я устала от этих игр, и я больше не буду в них играть. У меня есть парень, который меня любит, а ты ужасный человек. Тебе действительно надо сходить к врачу и лечиться от этих перепадов настроения. Я за тобой не успеваю. Сейчас ты хороший, а через секунду отвратительный. Я не хочу иметь с тобой ничего общего, так что найди себе другую девушку, чтобы с ней играть. А я сдаюсь». «Я вправду делаю тебя хуже?» — спрашивает он. Я отворачиваюсь, пытаясь сосредоточиться на оживленном тротуаре, где мы стоим. Взгляды случайных прохожих задерживаются на нас с Хардином чересчур долго. Когда я вновь смотрю на Хардина, он трёт пальцем дырку на своей поношенной черной футболке. Жду, что он будет смеяться или ухмыляться, но нет. Если бы я не знала его лучше, то подумала бы, что он страдает. но я хорошо его знаю. «Я не пытаюсь играть с тобой», — говорит он, проводя рукой по волосам. «Тогда как это назвать? Почему твои перемены настроения становятся моими проблемами?» Вокруг нас уже собирается небольшая толпа, и мне хочется поскорее исчезнуть. Но надо знать, что он ответит. Почему я не могу не общаться с ним? Я знаю, для меня он ядовит и опасен. Я никогда ни с кем не была так груба. Я знаю, он этого заслуживает, но я не хочу быть жестока к кому бы то ни было. Хардин снова хватает меня за руку и тянет по дорожке между зданиями, подальше от людей. «Тесс, я не знаю, что делаю. Ты поцеловала меня первой, помнишь?» — напоминает он. «Да, я была пьяна, помнишь? А вчера ты поцеловал меня первым». «Да, ты меня не останавливала». Он делает паузу. «Должно быть, это очень тяжело». «Что? Что именно тяжело?» «Вести себя, будто ты не хочешь меня, хотя мы оба знаем, что это не так», — говорит он, подходя ближе. «Что? Я тебя не хочу. У меня есть парень». Быстрый ответ выглядит так нелепо, что Хардин улыбается. «Парень, с которым тебе скучно. Признайся, Тесс, не мне, самой себе. Тебе с ним скучно». Он понижает голос и произносит медленно, очень чувственно. «Он когда-нибудь заставлял тебя чувствовать то же, что и я?» «Что? Конечно!» — вру я. «Нет, я уверен, что он никогда не касался тебя по-настоящему». Его слова зажигают внутри меня знакомый огонь. «Это не твое дело», — говорю я, отступая, и он подходит ко мне еще на 3 шага. «Ты не представляешь, что я способен заставить тебя почувствовать», — говорит он, и я задыхаюсь. Как он может переходить от крика и насмешек к таким словам? И почему они мне так нравятся? У меня нет ответа. Этот тон и неприличные комплименты делают меня слабой, и я теряюсь, как мышка в когтях кота. «Правда, ты не можешь это признать. Но я вижу», — говорит он высокомерно. В ответ я могу только отрицательно покачать головой. Он улыбается еще шире, и я инстинктивно отступаю к стене. Хардин делает следующий шаг, и у меня вырывается умоляющий стон. «Не надо». «Твой пульс участился?» «И губы сухие. Ты думаешь обо мне и чувствуешь. Там, внизу. Разве не так, Тереза?» Все, что он говорит, правда. И чем дольше он говорит мне это, тем сильнее я его хочу. Так странно. Хочу и ненавижу одновременно. Хардин меня физически привлекает, и это странно, учитывая, как сильно он отличается от Ноя. Никто не привлекал меня так, кроме Ноя. Я знаю, что если я сейчас чего-нибудь не скажу, он победит. Не хочу, чтобы он победил. «Ты ошибаешься», — бормочу я. Он улыбается. Одна эта улыбка пронизывает меня, как ток. «Я никогда не ошибаюсь», — сообщает он. — «Не в этом». Отступаю в сторону прежде, чем он может прижать меня к стене. «И ты продолжаешь утверждать, что я вцепилась в тебя, когда сам сейчас загоняешь меня в угол?» — спрашиваю я, и моя злость на этого невыносимого парня в татухах пересиливает желание. «Потому что ты сделала первый шаг». «Не пойми меня неверно, но я был удивлен». «Я была пьяна, и это была ужасная ночь, ты знаешь. Я стеснялась, а ты был добр ко мне. Ну, твоя версия не дурна». Я стремглав проскакиваю мимо него и сажусь на обочине. Так я оказываюсь вне зоны досягаемости. Разговор слишком утомителен. «И я жесток к тебе», — говорит он, нависая надо мной, и утверждение больше похоже на вопрос. «Да, жесток. Ты превосходишь самого себя в грубости. И не только ко мне, ко всем. Но со мной ты, кажется, особенно стараешься. Надо же, мы все еще так спокойно беседуем. Знаю, это минутная передышка. Скоро он снова на меня накинется. Это просто не так. Я отношусь к тебе так же, как и ко всему остальному миру. Я молчу. Я знала, что нормально поговорить не получится. «Не знаю. Зачем я трачу на тебя время?» — кричу я и возвращаюсь к дороге. «Прости. Иди сюда». Мысленно вою, но ноги реагируют быстрее, чем мозг успевает отдать команду, и я останавливаюсь в нескольких шагах от него. Он сидит на бордюре, там, где только что была я. «Садись», — командует он. «Повинуюсь». «Ты сидишь ужасно далеко», — говорит он, и я закатываю глаза. «Ты мне не доверяешь?» «Нет, конечно. С какой стати?» Хардин несколько мрачнеет, словно сказанное его задевает, но вскоре возвращается к обычной невозмутимости. Неужели ему не все равно, доверяю ли я ему? «Мы можем договориться, держаться друг от друга подальше или остаться друзьями. Я не собираюсь и дальше с тобой воевать». Я вздыхаю, и он придвигается немного ближе. Он делает глубокий вдох и затем произносит: «Но я не хочу держаться от тебя подальше». «Что?» Сердце, похоже, сейчас выпрыгнет из груди. «Я хочу сказать, я не думаю, что мы сможем не общаться, раз твоя соседка — один из моих лучших друзей, ну и все такое. Так что, думаю, мы должны быть друзьями». Чувствую разочарование. Но разве это не то, чего я хочу? Я же не могу целоваться с Хардином, обманывая Ноя. «Ну, ладно. Значит, друзья?» — спрашиваю я, стремясь не обращать внимания на неприятный осадок в душе. «Друзья», — подтверждает он и протягивает руку. «Но никаких чуть больше», — напоминаю я, пожимая его руку и чувствуя, как кровь приливает к щекам. Посмеиваясь, он играет с кольцом в брови. «Что ты имеешь в виду?» «А то ты не знаешь. Стеф мне уже рассказала». «О чем? Обо мне и ей?» «О вас, и о тебе, и о других девушках». Я вымученно смеюсь, но получается похоже на кашель, и я кашлю еще, чтобы он не заметил моего смущения. Он поднимает бровь, но я не обращаю внимания. «Ну, мы со Стеф... Это было весело». Он улыбается воспоминаниям, а я проглатываю комок в горле. «И да, у меня есть девушки, которых я трахаю. А почему тебя это волнует, подруга?» Он говорит об этом так беззаботно, что я просто в шоке. Признание, что он спит с другими девушками, не должно меня волновать, но я ревную. Хардин мне не принадлежит. Мой парень — Ной. Мой парень — Ной. Мой парень — Ной. Мысленно повторяю я. «Не волнует. Просто я не хочу, чтобы ты считал меня одной из них». «Ого! Ты ревнуешь, Тереза?» — усмехается он. Я толкаю его. В жизни в этом не признаюсь. «Вовсе нет. Мне их жаль». Он игриво поднимает брови. «О, не жалей их. Поверь, они со мной счастливы». «Ладно, ладно. Не пора ли нам сменить тему?» Я вздыхаю и запрокидываю голову, чтобы посмотреть на небо и забыть образ Хардина и его гарема. «Так ты попробуешь быть со мной повежливей?» «Конечно. Если ты перестанешь все время быть такой нервной стервой». Глядя на облака, мечтательно тяну. «Я не стерва. Просто ты отвратительный». Смотрю на Хардина, и меня разбирает смех. К счастью, он смеется вместе со мной. Это хорошая замена скандалу. Еще не решен главный вопрос, какие чувства я могу или не могу к нему испытывать, но если я пресеку его попытки целовать меня и сосредоточусь на Ное, то выйду из этого ужасного замкнутого круга, прежде чем станет еще хуже. «Посмотри на нас, двух друзей», — Акцент у Хардина очень приятный, когда он не грубит. Чёрт. Акцент делает его голос ещё мягче. Слова льются с его языка сквозь розовые губы. Я не должна об этом думать. Отрывая взгляд от его лица и встаю, отряхивая юбку. Эта юбка и правда ужасная, Тесс. Если хочешь остаться мне другом, не надевай её больше. На мгновение мне становится обидно, но когда я смотрю на него, он улыбается. Наверное, он так шутит, грубо, но не злобно, как обычно. На моём телефоне срабатывает будильник. Мне нужно вернуться на занятия. Ты устанавливаешь будильник на каждую лекцию? Я много на что ставлю напоминалки. Я всегда так делаю. Надеюсь, он не собирается над этим смеяться. Хорошо, установи напоминалку на завтра после занятий, чтобы как-нибудь повеселиться. Кто это? И где настоящий Хардин? Не думаю, что могу веселиться так же, как ты. Не представляю даже, что Хардин подразумевает под словом «повеселиться». Ну, мы просто принесем в жертву пару котов, сожжем несколько домов. Я, не удержавшись, прыскаю, и он улыбается в ответ. На самом деле, поскольку мы теперь друзья, придумаем, чем заняться. Мне нужно немного времени, чтобы понять, могу ли я общаться с Хардином. Но он уже поворачивается, чтобы уйти. Ну ладно, рад, что мы вместе. До завтра. И он уходит. Я ничего не говорю, просто сижу, опустив руки на обочине. После последних 20 минут голова кругом. Сначала Хардин предложил мне заняться сексом, утверждая, что я даже не представляю, как мне будет хорошо. Через несколько минут обещал, что попытается быть со мной помягче. Потом мы смеялись и шутили, и было всё нормально. Остаётся ещё много связанных с ним вопросов, но думаю, что могу стать его подругой, как Стеф. Ладно, не как Стеф, как Нэт или ещё какой-нибудь друг, с которым он постоянно общается. Так действительно лучше. Никаких поцелуев или других сексуальных ласк. Мы просто друзья. Но когда я последняя захожу в аудиторию, где никто из студентов понятия не имеет о Хардине и его делах, у меня остаётся смутное подозрение, что я попала в очередную западню. Глава 24. В общежитии пытаюсь заниматься, но не могу сосредоточиться. Через 2 часа бессмысленного смотрения в конспекты решаю принять душ, чтобы освежиться. В душевой полно народу. Я чувствую себя очень некомфортно, но мне ни разу никто не помешал, так что я начинаю привыкать. Горячая вода отлично расслабляет напряжённые мышцы. Я должна чувствовать облегчение и радость от того, что мы с Хардином пришли к перемирию, но гнев и раздражение почему-то сменяются растерянностью и тревогой. Я согласилась завтра повеселиться с Хардином, и теперь боюсь. Надеюсь, всё пройдёт хорошо. Не думаю, что мы станем лучшими друзьями, но, по крайней мере, сможем каждый раз не орать друг на друга вместо разговора. Под душем так приятно, что я надолго зависаю в кабинке, а вернувшись, обнаруживаю, что Стеф заходила и ушла. Она оставила записку, что Тристан пригласил её поужинать где-то в городе. Мне нравится Тристан. Похоже, он действительно хороший парень, несмотря на жуткий грим. Если Стеф и Тристан продолжат встречаться, то когда Ной в следующий раз меня навестит, можем сходить куда-нибудь вместе. Хотя кого я обманываю? Ной не захочет гулять в такой компании. И надо признать, 3 недели назад я бы сама не захотела с ними общаться. Я звоню Ною перед сном. Мы не общались целый день. Он приветливо спрашивает меня, как прошёл день. Отвечаю, что хорошо. Хочу сообщить, что мы с Хардином завтра собираемся погулять, но передумываю. Ной рассказывает, что его команда разбила Сиэтл в пух и прах, хотя эти ребята действительно хорошие футболисты. И я рада, потому что Ной и правда счастлив, когда его команда побеждает. Следующий день пролетает очень быстро. Когда мы с Лэндоном заходим в кабинет, Хардин уже сидит на месте. «Ну что, готова к сегодняшнему свиданию?» — спрашивает он. Таращу глаза. Лэндон тоже. Не знаю, что меня больше злит, то, как Хардин это сказал, или то, как Лэндон на меня смотрит. Попытка стать друзьями не очень-то задалась с самого начала. «Это не свидание», — возражаю я, и, повернувшись к Лэндону, небрежно поясняю, не обращая внимания на Хардина. «Мы решили сходить куда-нибудь как друзья». «Это то же самое», — вставляет Хардин. До конца лекции стараюсь с ним не разговаривать, что не очень сложно, поскольку он не делает таких попыток. На перемене Лэндон, укладывая рюкзак, наклоняется ко мне и тихо говорит, глядя на Хардина. «Будь осторожна». «Да мы просто пытаемся привыкнуть друг к другу, поскольку моя соседка — его близкая подруга», — отвечаю я, надеюсь, что Хардин меня не слышит. «Я знаю, ты действительно можешь быть замечательной подругой. Только я не уверен, что Хардин этого заслуживает», — нарочно громко говорит Лэндон. «Вам больше нечем заняться, кроме как перемывать мне кости? Проваливай, чувак!» Позади меня Хардин. Лэндон хмурится и снова смотрит на меня. «Просто запомни, что я сказал». Он уходит, и я переживаю, что расстроила друга. «Послушай, ты не должен быть с ним так груб, вы ведь почти братья!» Глаза Хардина расширяются. «Что ты сейчас сказала?» — рычит он. «Ну, твой папа и его мама...» «Неужели Лэндон соврал? Или я не должна была говорить об этом?» Лэндон упоминал, что Хардин не поддерживает отношений с отцом, но я понятия не имела, что настолько. «Это тебя не касается!» Хардин сердито смотрит на дверь, за которой исчез Лэндон. «Не понимаю, зачем этот кретин даже тебе рассказал? Кажется, надо вправить ему мозги!» «Хардин, оставь его в покое, он не хотел мне рассказывать, я сама из него все вытянула!» Мысль, что Хардин может побить Лэндона, меня беспокоит. Надо срочно сменить тему. «Итак, чем сегодня займемся?» «Ничем. Это была плохая идея». Он встает, поворачивается на каблуках и уходит. Минуту я стою на месте, ожидая, что он передумает и вернется. Какого черта? Вот уж точно у него 7 пятниц на неделе. В общаге застаю Зеда, Тристана и Стеф. Они втроем на соседкиной кровати. Тристан смотрит на Стеф, а Зед щелкает пальцами по выключателю стального фонарика. Обычно меня раздражают незваные гости, но мне нравятся и Зед, и Тристан, и к тому же нужно отвлечься от неприятных мыслей. «Привет, Тесса! Как учеба?» — спрашивает Стеф, одаривая меня широкой улыбкой. Я не могу не заметить, как загораются глаза Тристана, когда он смотрит на подругу. «Все нормально. А у тебя?» Я кладу книги на тумбочку. А Стеф рассказывает, как их профессор пролил на себя горячий кофе, не донеся до рта кружку. «Хорошо выглядишь сегодня, Тесса», — говорит Зед, и я благодарю и залезаю к ним на кровать. Кровать мала для нас всех, но мы все же помещаемся. Некоторое время болтаем о чудаках-профессорах. Неожиданно открывается дверь, и все поворачиваются посмотреть, кто пришел. Это Хардин. Блин. «Господи, чувак, мог бы хоть раз постучать!» — ругает его Стеф, а Хардин пожимает плечами. «Вдруг я голая или еще что?» Она смеется, видимо, не сердясь на его бесцеремонность. «Чего я там не видел?» — шутит он. Тристан мрачнеет, а остальные посмеиваются. Я не могу оценить их юмор. Мысль о том, что Хардин и Стеф были вместе, меня бесит. «Ой, да ладно!» говорит она, смеясь, и берет Тристана за руку. Он снова улыбается и немного придвигается к ней. «Ну, ребят, что надумали?» спрашивает Хардин, сидя напротив нас на моей кровати. Мне хочется его выгнать, но я молчу. На секунду мне показалось, что он пришел извиниться, но сейчас я понимаю, что он просто пришел потусоваться с друзьями, и я не в их числе. Зед улыбается. «Вообще-то мы собирались в кино. Тесса, пошли с нами». Прежде чем я успеваю ответить, Хардин опережает меня. «По правде говоря, у нас с Тессой были планы», — говорит он со странной интонацией. «Господи, как он непредсказуем». «Что?» Одновременно восклицают Зет и Стеф. «Да, я как раз пришел ее забрать». Хардин встает и засовывает руки в карманы, поворачиваясь к двери. «Ты как там? Готова?» Разум кричит «нет». Но я киваю и соскальзываю.